Хотя иногда осознаешь, что лучше бы пошла охотиться на гоблинов, нежели общаться с некоторыми личностями. «Я занят!» Господин Саржа недружелюбно зыркнул в мою сторону. «Зайдите попозже или оставьте заявку у секретаря». Тут же рядом со мной, словно тень, нарисовался немногословный секретарь казначея, цепкими пальцами-косточками сжимавший бланк заявки. У меня всегда мурашки бегали по коже от этого человека, весь вид которого будто кричал, что его недавно выпустили из фамильного склепа, где он лет 300 занимал должность родового привидения. Канцелярские крыски, как я их ласково называла, помощники господина Саржа, посмотрели на меня сочувственно. Мальчишка-садовник и вовсе затерялся где-то за кипой счетов и старался не подавать признаков жизни. Вот уж поистине логово всемирного зла. «Нет, так не пойдет! Мне деньги нужны сейчас!» Конец моей фразы прозвучал менее бодро. «Крайне важное дело!» «Ну и на что же вам нужны деньги?» Проскрипел господин Саржа, не поднимая длинного носа от какой-то бумажки. «На восстановление розария!» Шустро отрапортовала я, хотя чувствовала, что вокруг сгущается недобрая атмосфера. «Ха-ха!» Казначей то ли закашлялся, то ли засмеялся. «А знаете ли вы, милая барышня, что в связи с предстоящим мероприятием затраты на дворец возросли втрое? Какой еще к чертовой бабушке розарий?» Он ткнул толстенную книгу счетов едва ли не мне в нос. «И откуда столько хамства в этом тщедушном человеке? Стоп, стоп, стоп!» Казначей попытался вернуть себе книгу, но я вцепилась в нее мертвой хваткой. «Зачем нам во дворец два ящика сигар «Кровавый рассвет»?» Он как-то сразу обмяк и отпустил книгу, так что я чуть не улетела вместе с ней в другой конец кабинета. «Но господин Гальяна сказал, что мы должны обеспечить достойный прием, поэтому сигары должны быть в каждой гостиной», — пролепетал казначей совсем уж неуверенно. «Вы меня удивляете, господин Саржа, при вашей-то хватке!» — нагло улыбаясь, подсокала языком я. «К нам приезжают принцессы и благородные леди. Девушки, господин Саржа, девушки! Какие к лешему сигары «Кровавый рассвет» в каждой гостиной! А вот розарий был бы тут в самый раз!» Казначей слегка порозовел. Странно, что этот жутко прижимистый человек идет на поводу у дворецкого, словно слепой кутенок. Я пролистала книгу дальше. Вскоре обнаружились 100 незапланированных литров крепчайшего коньяка на кухню, 2 картины популярного художника под общим названием «Куртизанки в раю». Кому они предназначались, к счастью, для получателя не было указано. Загадочная подкова с не менее загадочной припиской «На счастье» в конюшню и еще куча всякой мелочевки. «Неудивительно, что расходы возросли втрое!» Мстительно протянула я, глядя на совсем стушевавшегося счетовода. Сомневаюсь, что все это такие уж большие расходы, но должна же я была поглумиться над беднягой. «Насчет втрое, это я преувеличил», — пошел на попятный господин Саржа. «Так, всю ту ересь, которую еще не оплатили, отменить. Все лично заинтересованные могут побеседовать со мной в частном порядке и доказать оправданность этих трат. Ну, а на сэкономленные таким образом деньги мы и восстановим розарий», — резюмировала я. «Господин Саржа, выпишите доверенность вот на этого... Зак, вылезай уже из-за шкафа! Молодого человека!» Зак высунул смущенное, веснушчатое лицо и, не зная, куда девать длинные, неуклюжие руки, подошел ко мне. «Во сколько нам примерно это встанет?» Парень на секунду замялся, но говорить начал по делу. «Нам же нужны уже взрослые растения, да к тому же хороших сортов. Исходя из площади, это минимум кустов 300. Куст стоит от 1 до 2 ладов, в зависимости от сорта. Значит, в среднем получается около 450 ладов», — быстро подхватил казначей. «Плюс доставка и сопутствующие материалы. Еще ладов 50. Вогнал в тоску только-только просветлевшего Саржа паренек. «Доставим своими силами», — не сдавался казначей. «Ну, вы тут дальше сами разбирайтесь». Я стала стратегически отползать к двери. Расчеты никогда не были моей сильной стороной. «Зак, сообщишь мне, когда привезут розы?» Наш церемониймейстер имел почти идеальную форму, форму шара. Было совершенно непонятно, куда при его создании матушка природа подевала шею. Зато эта идеальная форма нисколько не мешала ему двигаться. Я шла по коридору к покоям короля, а вокруг меня бойким клубком прыгал сэр Мэлори, потрясая каким-то списком и беспрестанно тараторя. «Вы же понимаете, это очень важно. В Либерии не танцуют мальес, а в Азме это национальный танец. В Катоне вообще танцевать не принято. Это считается неприличным занятием для хорошего общества. В Церсе предпочитают калькот, но этот танец слишком откровенный даже для Грелады. И потом, совершенно непонятно, когда устраивать бал. Церемония представления может затянуться, а на следующий день это уже как-то не так торжественно. Да и расходы, у нас очень ограниченный бюджет». Церемониймейстер говорил без передыху, и я знала, что если его не остановить, это будет продолжаться бесконечно. «Ну так вот, насчет танцев». «Сэр Мэлори, играйте на балу вальс. Это избавит вас от многих лишних проблем. А остальные танцы включите по одному, чтобы не обидеть гостей». Наконец сумела вклиниться я в словесный поток. «И вообще, каким образом меня касаются эти проблемы? Церемониймейстер вы, и на вас лежит организация всех торжественных мероприятий. Я к этому имею лишь косвенное отношение. Зачем вообще вести меня к королю?» «Но вы же понимаете, все должно быть согласовано. Может быть, завтра решу устроить фейерверки. Я хочу знать ваши возражения по этому поводу. И мы вдвоем должны учитывать пожелания его величества. Кстати, как вы относитесь к фейерверкам? Что, если их устроить после бала?» «Положительно отношусь, если при этом не пострадает дворец». Мне пришлось поспешить с ответом, только чтобы он не продолжал свои мысли. «А вот и покой короля». Вздохнув с облегчением, я предупредительно пропустила сэра Мэлори вперед. Пусть сам объясняет, зачем мы сюда приперлись. «Доложите, что церемониймейстер и управляющий дворцом прибыли по делу к королю». «Неуклюже, но зато официально», — заявил Колобок одному из стражников перед дверью. Не говоря ни слова, страж скрылся в покоях, и почти тут же мы услышали голос монарха. «Пустить!» «Что-то как-то уж больно много радости в этом голосе», — подозрительно подумала я. «Сомневаюсь, что наши персоны могут вызывать такой восторг без всякой причины». Как оказалось, причин было целых две. Первая – излишне волосатая, странно одетая и сладкоречивая, звалась министром иностранных дел. Вторая – в розовых рюшах и старомодном чипце – королевской свахой. Обе они штурмовали короля при помощи коллекции портретов принцесс и знатных дам. Я мысленно посочувствовала Ратмиру Второму, не забыв, впрочем, и про реверанс. «Сэр Мэлори, леди Николетта, я скоро освобожусь». Монарх многозначительно глянул на своих мучителей. «Присядьте пока». Мы послушно сели, словно дрессированные собачки. К счастью, обстоятельства не позволяли сэру Мэлори продолжать свою трескотню, поэтому я имела возможность немного поскучать и прислушаться к разговору, который, видимо, длился уже не первый час, да и не первый день. «Принцесса Анит из Либерии». Лорд Дансен настойчиво совал под нос королю портрет какой-то девицы. «Достаточно выгодная партия. Таким образом мы сможем поправить нашу торговлю. А потом, кто знает, ее старший брат, наследник престола, хилый, тщедушный человек. В случае чего, больше, кроме Анит, наследников трона нет». «Да вы, ваше величество, только посмотрите, какая девушка!» Вторила министру сваха. «Сразу видно, крепкая, здоровая. Продолжение рода вам обеспечено. Да и сильная. Мне доложили, что принцесса Анит интересуется кузнечным делом. Сама объезжает лошадей и очень любит охоту». Я даже слегка приподнялась, чтобы иметь возможность полюбоваться на эту чудо-девицу. На портрете была изображена крупная девушка с румянцем во всю щеку, смоляными бровями в разлет и очень большим размером груди. «Что-то мне не хочется, чтобы моя будущая жена занималась кузнечным делом». Словно озвучил мои сомнения монарх. «А вы не жену выбираете, а королеву!» Остановиться вовремя мне не удалось. «Ой!» Все посмотрели на меня неодобрительно. Я закрыла рот и села, стараясь казаться как можно меньше. Ну и кто тянул меня за язык? Мне не сказали ни слова. Наверное, уж больно пристыженный вид у меня был. Уж то-что, а изобразить раскаяние я умею. Именно изобразить. «Давайте на этом закончим», — воспользовался моей бестактностью Ратмир II. «У нас еще будет время, чтобы все обсудить». Министр и сваха недовольно закивали, но к двери пошли покорно, на ходу обсуждая, как геополитическое положение страны влияет на степень привлекательности той или иной девушки. Я поморщилась. Все же незавидная участь у монархов. Взглянула на самого короля и обнаружила у него точно такое же выражение, к слову сказать, совсем не королевское. Ратмир II тут же встрепенулся и сделал лицо кирпичом, будто ничего особенного и не произошло. «О, простите, кажется, о царских особах так не говорят. Пусть будет сделал лицо мраморной плитой». «Сэр Мэлори, что у нас там с планом праздничных мероприятий?» Розы привезли через несколько дней. К тому времени я уже нервно била копытом в ожидании этой флоры, потому что, как ни старалась каждый день гонять садовников, какими только изощренными карами не грозила, эти бездельники не могли довести сад до приличного состояния. А тем временем до прибытия первых гостей оставалось едва ли неделя. Поэтому, когда ко мне в кабинет без стука влетел запыхавшийся Зак и выдохнул «Привезли!», я с восторгом покидала на стол списки гостей, до которых у меня только-только дошли руки, и бросилась вдогонку за мальчишкой, ибо этот сорванец и не подумал сбавить скорость из-за того, что за ним следовала дама. Я едва не подскользнулась на свежевымытых полах восточного холла, но сумела удержаться на ногах и выскочить вслед за Заком на крыльцо, почти не отстав от него. По дороге, только недавно освобожденной от буйной растительности, не без моего чуткого руководства, конечно, тянулись тяжело груженные повозки. Зрелище радовало глаз. «Где садовники? Кто будет разгружать?» – спросила я Зака. «Сейчас подойдут, сами и разгрузим. Тут ведь аккуратно надо». «Тогда тащи сюда Митича». «Так он опять пьяный, толку от него!» Возмутилось молодое дарование. «Сказала, приведи, значит, приведи. В каком бы состоянии он ни был. Если понадобится, попрешь на себе». Отрезала я. «М-да, от присутствия главного садовника при разгрузке цветов зависел успех моего психологического мероприятия». Зак убежал, только пятки засверкали. Стали подтягиваться садовники, словно лесные тролли, вылезая из кустов. Я в который раз посетовала на их дикий и неухоженный вид. Надо будет что-то с этим сделать, но не сейчас. У меня для этого еще есть неделя. От безысходности захотелось побиться головой о перила лестницы, но я взяла себя в руки и даже изобразила на лице улыбку, когда садовники приблизились ко мне. «Ну что, леди, начинаем разгружать?» Мужик в жилетке, наверное, специально подошел ко мне, чтобы испытать на прочность мой эстетический вкус. «Через 5 минут. Только Митича дождемся», – пообещала я. К счастью, долго ждать не пришлось. В конце аллеи показались две пошатывающиеся фигуры. Одна худая и тонкая – Зака, другая – собственно, сам источник пошатывания – главного садовника. «Куда его?» спросил запыхавшийся паренек, с трудом дотащив тело. «Сгружай на лестницу, только так, чтобы ему было видно, чем мы здесь занимаемся». Митича усадили на ступеньки, я немного брезгливо села поодаль. «Начинайте разгружать!» «Это уже садовником. Только поосторожней!» Хотела добавить, но вовремя опомнилась. «Поосторожней-то как раз и не надо!» Разгрузка началась под легкий матерок – и конское ржание. Митич немелодично икал и булькал рядом. Я подперла щеку рукой и стала ждать. Зак, заметив, что его не гонят на погрузку, сам трудового рвения проявлять не спешил и втихаря, думая, что я не обращаю внимания, прислонился к перилам. Ладно, пусть стоит. Все равно он слишком тщедушный. Через некоторое время процесс пошел. «Что это вы тут делаете?» Беспрестанно покачиваясь и безуспешно пытаясь сосредоточиться, спросил Митич. «Розы разгружаем». Я не спешила вдаваться в детали. Взгляд у садовника стал бычьим. Он так уставился на своих подчиненных, что я на их месте уже начала бы спотыкаться и ронять кусты. «Какие такие розы?» Вопрос был более чем угрожающим. «Вот, купили розы. Хотим высадить на месте старого розария». Митич уставился на освобожденную и вскопанную площадку. «Руки пообрываю недотепом!» Пожалуй, продолжение его речи я передавать не буду. Садовник попытался встать, но ноги его не слушались. Он начал нашаривать рукой опору, но ничего похожего поблизости не было. «Зак!» – позвал он, заметив подростка, разглядывающего его не то с изумлением, не то с некоторым сарказмом. Зак подскочил к нему и помог встать на ноги. Митич чуть не двинулся к вскопанной площадке, но тут снова обратил внимание на процесс разгрузки цветов. «Такого злого выражения лица мне за свою недолгую жизнь еще видеть не доводилось!» «Что вы, ублюдки, безрукие делаете?» – зарычал все еще пьяным голосом главный садовник. «Да за такое!» Дослушивать я не стала. Поднялась со ступенек, отряхнула платье и пошла в замок. Через день-два надо сделать еще одно контрольное наблюдение за пациентом, а в остальном эксперимент вполне удался.